Глава 18. В воскресенье с утра мы, аки-львы, играли, точнее, дрались за оранжевую грушу. Судя по погоде, это был последний матч осеннего сезона, поэтому обе команды твердо были намерены победить. Но победила, спасибо Брэдли, научившему аса и меня хорошо драться, все же наша. На грани, с разрывом в одно очко, с разбитым носом Кирана и моим сумасшедшим прыжком с дерева на дерево, но победила. Уходя с площадки, сердитый Лив плюнул мне под ноги. Аскани тут же попытался встрять, но представить драку аса с мальчишкой, который на 2 года младше и на 1,5 головы ниже, было немыслимо. На это, похоже, Лив и рассчитывал, только вот не учел, что я тоже дерусь. Догнав его одним прыжком, положила ладонь на плечо. «Что, дровина стаиросовая, решил малыша проучить?» Голос Ливы был звонок и нахален. Начал разворачиваться, увидел меня, успел удивиться и получил кулаком в нос. «Будешь задираться? Еще добавлю. Я с 3 лет дерусь», — сообщила я рыжему. «Без скидок на то, что я ниже, меньше, легче тебя и вообще девчонка». «Ну ты...» «Я играю честно. А ты?» Лив сузил глаза. Я прищурилась в ответ, оскалился. Я клацнула зубами, подумала и еще сморщила нос. Лив сердито посмотрел на меня, посмотрел и заржал. «Не буду я с тобой драться, ты кусаешься. Считай, что победила». «Победила», — согласилась я. «Хочешь, помогу одежду без стирки очистить?» «Ты умеешь? Покажешь?» «Могу, но тут резерв нужен. Твоего хватит?» «Не знаю», — задумался Лив. Сейчас лицо рыжего было совсем другим, не вредно-ехидным, а просто симпатичной мордахой сообразительного пацана. «Попробуем?» — пошли на скамейку. «Заодно себя в порядок приведу». Ас ментально хмыкнул и послал одобрительное. «Молодец!» Ночью мне приснился сон. Я снова летела над теми незнакомыми и уже родными горами. Отрог, темный лес, каменистый перевал далеко внизу, внезапный блеск узенькой речушки, мелькнувший, несущийся через поляну олень. Снова лес. Меня будто тянет куда-то вправо. Слушаюсь, переваливая через седловину 2 сросшихся гор. Если бы не зов, я пролетела бы мимо темной башни, не заметив, так та сливалась с обрывистыми скалами склона горы, прячась за высокими елями и растворяясь в тенях. Мне сюда? Босые ступни коснулись каменного порога. Сумрачный свод, обрамленный колоннами, короткий проход, шаг, еще шаг, шершавый холод камня под ногами, миарка проема без двери. А за ней алхимическая лаборатория, рядом с которой бледнела даже школьная, большущая комната с 4 стрельчатыми окнами до потолка, и столы, полки, стеллажи и шкафы, заваленные книгами и свитками, уставленные приборами, из которых 1/3 я видела только на рисунках в книгах, а о назначении еще 1/3 могла лишь догадываться. И знакомая черная фигура у одного из столов. Почему-то я даже не удивилась. Зато удивился Шон. «Ты? Как ты сюда попала?» И пока я хлопала глазами, думая, уйти мне сразу или попробовать объяснить, каким ночным ветром меня сюда занесло, принял решение сам. «Ну ладно, всему есть причина. Раз ты здесь, давай взгляни свежим взглядом и сообрази, как из этих 7 цветных растворов сделать радужный. Лить в красный или в фиолетовый все остальные по порядку не предлагай, это не работает. И простой перебор вариантов тоже не поможет. Нужен принцип». Отодвинулся в сторону, показывая мне ряд стоящих на столе колб всех цветов радуги. Думала я недолго. «Раздели цвета на максимально контрастные. Фиолетовый и желтый, синий и оранжевый, красный и зеленый. Останется голубой, как небо, на котором расцветает радуга. Вот в него и лей из 2 сосудов сразу». «Ну ты даешь!» «С первого раза!» — сообщил Шон через минуту, запустив пальцы в шевелюру, заставив ту встать петушиным гребнем. «А что делать дальше? Скажешь? Или выпить, или взорвать». Пожала я плечами, глядя на перламутрово переливающуюся в руках мага склянку. «Красивая. Пей». «Я? Это... озверел, что ли? Хотя это же сон, можно и выпить. Чего во сне не сделаешь? Вон, летаю же не хуже Шиа, и не удивляюсь». Протянула руку и, не коснувшись пальцев Шона, взяла. Браслет на руке, который я носила, не снимая, не прореагировал никак. Понюхала? Вроде химии не несет. И вообще пахнет похоже на молоко. От бешеной коровки, ага. Посмотрела на серьезно глядящего мага и, зажмурившись, глотнула. Молоко и молоко. Чуть сладкое, и все. Запрокинула колбу, выливая в рот остаток. Проглотила, открыла глаза. Странно, но колба у меня в руках казалась сухой и чистой, будто в ней никогда ничего и не было. И тяжести в животе тоже не чувствовалось. Может, это был морок, какая-то проверка? Морок во сне, ничего ж себе. Захотелось засмеяться. «У тебя одна капля на губах осталась. Позволь?» И прежде чем я успела что-то сказать, притронулся к моей нижней губе пальцем, критически похлопал на него глазами, поднес к носу, понюхал, пожал плечами, а потом лизнул и вытаращил глаза. Он не пошатнулся, его пошатнуло, заставив отступить на шаг назад и опереться на тяжелую каменную столешницу. «Шон, тебе помочь?» — дернулась я к нему. Маг предостерегающе поднял ладонь. «Не подходи», — помотал головой и нервно засмеялся. «Знаешь, кузнечик, я только что, похоже, такую глупость сотворил». «Как-как? Кузнечик? Вот как он меня зовет?» «Ну да, ясно, сплошные коленки да локти. То самое очень членистоногое. Спасибо, что не косиножкой». «Шон, а что это было? И где мы?» От вопросов распирало. «Ну, мы в месте, которого в реальности нет. Это башня — миф, легенда. Понимаешь?» «Не-а. Нет, ну ясно, что мы во сне, или это я сплю. И Шон тоже мне снится? Потому как если двоим снится то, чего нет на свете, и чего они в реальности никогда не встречали и встретить не могли, это все же совсем странно. Вырастешь, поймешь. Пока намотай на ус, что пускают сюда далеко не всех. Я усатый кузнечик. Нормально». «А нагадал ты себе судьбу?» — блеснул улыбкой. «Интересно. Яркая, полная контрастов». «Я по-другому делал», — замолчал. «Не поняла. Но контрастов точно не хочу. Мне б что поспокойнее, чтобы жить в такой вот башне и книги читать. Смотреть ночами на звезды, днем, как ящерица, греться на солнышке на старых камнях. Есть то, что соберу и поймаю. И не думать о времени. Если я дракон, у меня же его должно быть много. Не выйдет». «Ты уже в игре». Белозубая улыбка мага казалась чуть грустной. «Смотри сама. Была бесправной батрачкой, стала герцогиней. Представлялась самой слабой и беззащитной, а оказалась драконом. Не знаю, что будет дальше, но покоя точно не жди». «Эх, похоже, я влипла. Но кто меня за язык с этими колбами тянул?» Самовыразилась. «Вот, расхлебывай теперь. И что делать, непонятно. Может, это все же обыкновенный сон?» «Знаю, как проверить». «Шон, спросить можно?» Встрепанная голова по птичьи склонилась на бок. «Давай». «Я отделала фантом. Получилось вот что. Иллюзия моего колченогого уродца с руками-макаронинами заковыляла между столами». «А зачем делала?» «Хочу на линейку вместо себя отправлять», — смутилась я. «Бедный Рос», — хихикнул Шон. «Представляю его лицо, когда он увидит это». «Ладно, помогу. Есть хитрый стандартный блок, позволяющий увязывать свойства фантома со свойствами объекта. Подгоняешь один раз, а дальше он сам держит форму. Кузнечик коленками назад!» — присоединилась я к веселью мага. «У приличных кузнечиков голова так на шее не мотается, да и сама шея не меняет длину в два раза на каждом шаге», — хмыкнул Шон. Я задумалась. «Вроде ж у кузнечиков и вовсе нет шеи, а у моего монстра та самая гусиная, как Аска не сказал». «Так, иди сюда, садись, покажу. И тебе ж надо, чтобы он еще и разговаривал?» Аккуратно, по дуге обойдя мага, примостилась на краешке стола. «Забавно мы, наверное, со стороны выглядим. Он в черной мятой хламиде, и я в такой же, но белый, и оба встрепанные, как два веника». Захотелось протянуть руку и пригладить ему челку. Только было ощущение, что Шон не обрадуется. «Да, не стоит, просто смотри в глаза. Я показываю, как надо, ты запоминаешь. Потом повторяешь, ясно?» «Ясно». Поежилась, интересно. «А снаружи заниматься нельзя? А то тут пол просто ледяной, а я босиком. Два слоя драконьего щита и теплый воздух между ними, вот тебе и носки. Не отвлекайся, ночь не бесконечна. Давай, Через полчаса мне уже не было холодно. Сначала я научилась создавать стоящих шонов, которые хлопали глазами, ерошили волосы и чесали нос. Потом достоверных зевающих, переминающихся с ноги на ногу копии себя. Интересно. Я знаю человека, у которого фантомы получились сразу легко, как дыхание. Качнул головой Шон. А ты сама открыла контрольную сеть? Но вот с иллюзиями тебе придется работать. Резерв кончился, расстроилась я. Упс. «А что делать?» — маг взъерошил волосы. «Лбом ко лбу точно нельзя. Ладно, давай руку. Рискну». «Ага, сейчас», — кивнула я. И пока он разговорчиво спросила. «Шон, а почему ты согласен меня учить? Я благодарна, но мне интересно». «Интересно». Он почесал кончик носа пальцем. «Тот-то и оно. Мы похожи. Из всех имперских драконят такая вот ты одна. Жалко только, что ты шахматы так и не освоила». Нифига не поняла, если честно. Чем это мы похожи, что одеваемся как чучело и с расческой не очень дружим? Шон снова блеснул улыбкой, оживленно завозился и радостно сообщил. Ты ненормальная, как и я. Это как? Обалдела я от такой постановки вопроса. Ну смотри, можно делать что-то, а можно делать что-то зачем-то. Чувствуешь разницу? Если честно, то никакой. И то звучит как-то по-дурацки. Шон хихикнул. Это просто. Представь, кто-то во дворе ловит курицу. Представила, сама ловила. Птица возмущенно квохча удирает со всех лап, ускоряясь и выскальзывая из-под рук всякий раз, когда кажется, что удалось загнать ее в угол. А ты, нагнувшись и растопырив руки, носишься следом, спотыкаясь и проклиная куриного бога. Ловить надо не так. Вот, насыпал зерна. Они сбежались. И тут ты внезапно рывком «Хвать!» Представила? Шон заломил бровь. «А теперь все то же самое, но без курицы». «Это как?» «О!» Я зажала ладонью рот, чтобы не засмеяться в голос. Больно нелепая нарисовалась картина. «Так вот, большинство людей прикладывают усилия только для того, чтобы добиться какой-то конкретной цели. А вспомни себе, сколько времени, работая с металлами, ты тратишь на эксперименты в духе «А что будет, если...» «А ведь для заработка твоих умений хватает уже с лихвой. Так зачем тебе еще? Ведь больше денег ты не получишь!» Задумалась, а потом сказала. «Мне интересно». «Вот», — расцвел в улыбке Шон. «Вот я и говорю, мы похожи, и ты такая же ненормальная». Печали в его голосе не было. Ну еще бы. Вот чудишь-чудишь, а в итоге оказываешься одним из самых могущественных магов и людей в империи. Засада одна, вся эта власть тебе даром не нужна, потому что чудить интереснее. А Шон наклонил голову на бок и улыбнулся. Интересно то, что если некоторое время пробегать по двору, размахивая руками, как будто гоняешься за курицей, курица там может появиться. Или не курица. Я захлопала глазами, пытаясь осмыслить сказанное. Потом вспомнила про растраченный резерв и протянула Шону руку. Жаль, что он не хочет просто ткнуться лбом. Мне нравилось. Ведь раньше мы и во сне, и наяву прикасались друг к другу. И ничего страшного не происходило. Почему же сейчас он косится опасливо, будто я его гадюкой одарила? Это из-за капли эликсира? Чудно как-то. Шон еще раз с сомнением посмотрел на свою конечность, пожал плечами, дотронулся до моей ладони длинными пальцами и тут же рывком отшатнулся. А меня как искрой шибануло. Последнее, что увидела, как Шон выругался, взмахнул рукавом, и наступила чернота. Открыв глаза, уставилась в темный потолок. Заморгала. Ну и сны. А ступни торчат из-под одеяла, вот и замерзли. Зевнула. Интересно, который час? Ладно, сейчас сделаю немножко потеплее в комнате и снова на боковую, пока челюсть не вывихнула. Перешла на магическое зрение и обнаружила, что резерв пуст. Ну и ну. «Хотя», — хихикнула, — «если не тратить время на надоевшие мне ведра, а упражняться во сне, это даже хорошо. Некоторые спят, медитируя, а я, наоборот, буду тренироваться, спя, тоже дело. Но сейчас все же попробую помедитировать, чтобы восстановить резерв. А если усну в процессе, так тому и быть». Нырнула на свою лунную поляну, и от изумления сон как рукой сняло. Мой источник, прежде сиявший в основном бледно-голубым цветом, сейчас казался перламутрово-радужным, как та колба. Что за... И ведь сейчас я не сплю. Кажется, не сплю. Что же мне такое приснилось? И почему шарахнулся Шон? Да еще выбронился. Я и слов таких не знаю. Хотя жаль, что шарахнулся. Мне по-прежнему хотелось, чтобы он меня поцеловал. Хоть во сне. Эх, жди, как же. Поцелует. Меня, леди Матильду и всех лягушек из ближайшего болота. Размечталась. Но все же, что произошло? Главное, понять бы, это был просто сон или что-то большее. Соображаю. Шон тут ни при чем. Он меня не звал, наоборот, сам удивился. А еще я выучила новое заклинание. Вот если оно окажется настоящим, стало быть, все правда. А если утром с фантомами ничего не выйдет, значит, это у меня просто сны такие чудесатые. А еще надо все рассказать Аскани. Раз уж обещала больше не секретничать, не буду. Только имею ли я право говорить о Черной башне? Почему-то казалось, что нет. Утром я чувствовала себя абсолютно не выспавшейся. Но не успела Бри, схватив зубную щетку, выпорхнуть за дверь, как я зажмурилась, сосредоточилась. А когда открыла глаза, посреди комнаты стоял Шон, как настоящий. В черном балахоне, со встрепанной головой и веснушками на носу. Обалдеть! Значит, не сон? Хихикнула. Шон понимает, чему меня научил? Присела в реверансе, будто принимая приглашение на танец. Шон поклонился и протянул мне руку. Я подала свою. Ничего так, пальцы прохладные и твердые. Интересно, а танцевать я его сумею заставить? И как раз, когда я, абсолютно счастливая, придерживая двумя пальцами подол ночной рубахи, семенила на цыпочках вокруг коленопреклоненного морока, от двери раздался пронзительный визг, вернувшийся Бри. От неожиданности я подскочила на два локтя вверх. Фантом лопнул. Подруга зажмурилась и взвизгнула еще громче, так что стекла задребезжали. «Да что она? Сейчас сюда весь этаж сбежится!» И не только наш. Как ее заткнуть-то? В отчаянии я не нашла ничего лучше, как схватить стоявшее у изголовья кровати тренировочное ведро с водой, чтобы плеснуть на Бри. Потом высушу. Пусть только сейчас замолчит. Размахнулась. Дверь распахнулась, и я метко окатила Бри, Агату и еще трех девчонок. Теперь вопил целый хор. Я, с грохотом выронив ведро, плюхнулась на край кровати и завыла. Через 20 минут жуткой суеты, за которые я успела высушить всех намоченных, два раза вытолкать за дверь примчавшихся на помощь Зака, Аса и Кирана, извиниться перед Агатой с подругами, 5 раз шикнуть на Бри, которая немедленно хотела узнать, вокруг кого это я приплясывала в ночной рубашке, одеться, кое-как причесаться и даже успеть почистить зубы. Я чувствовала себя, как после кросса с сианургом. Да еще по пути на линейку, когда Бри пристала с вопросом «Кто это был?», сдуру ляпнула. «Так, один знакомый герцог», сочтя, что это лучше, чем член Имперского совета магов. И сама испугалась загоревшихся глаз Бри. «Откуда ты их берешь?» «Ну вот, тот же вопрос», — задала мне Тин. «Сейчас, как скажу, на Луне нашла. Он — друг лорда Лина». Выдала я самое невинное из объяснений. «Математика?» — округлила глаза подруга. «Тсс!» — шикнула я, увидев парней. «Потом расскажу. Я умру до вечера от любопытства!» — простонала Бри. «А я умру намного раньше, когда попытаюсь объяснить Аскани все, что произошло со вчерашнего вечера. Ну вот, кажется, что особенного. Привиделось что-то. А с утра для проверки создала фантом. Но попробуй это втолкуй». Объяснялись мы в конюшне в деннике у прибоя. Я рассказала, что ночью мне приснилось, что Шон учит меня, как правильно делать фантомов. А утром, когда проснулась, сотворила то, чему училась. И до смерти напугала Бри видом фигуры в черном балахоне. То, что я сама приплясывала вокруг, решила сообщить позже, если подвернется случай. «Вот, смотри!» — уставилась в проход, и там возникла вторая я. Прошла по проходу туда и обратно, кивнула головой, притопнула. «Ничего себе! Во сне!» И внимательно уставился на меня. «И давно тебе такие сны снятся?» «Нет, недавно и редко». И уставилась ему прямо в глаза. «Это учеба. А ты обещал не давить и не ревновать. А что творишь?» Он отвел взгляд первым. «Вроде бы ничего. Но остался осадок, что вот-вот, еще немного, и мы бы поругались». «Нехорошо. И потому что...» Я его расстроила. И потому что, если не расстраивать, придется сидеть как птица в клетке. Ведь если я стану магом, то буду общаться с коллегами. А большинство магов — мужчины, и в силу профессии держат себя в форме, хороши собой и молодо выглядят. И что, каждый раз будет вот такой балаган? А еще я бы порадовалась, если бы он похвалил меня за успехи и сам захотел научиться этому выверту. А он вместо этого снова ревнует. Жаль, я очень боюсь тебя потерять. Ас притянул меня к груди. Голос был серьезен. «Тогда не отставай!» — так же серьезно посоветовала я. Повисло молчание. Потом он ткнулся носом мне в макушку и произнес. «Научишь?» «Конечно, научу!» Вечером меня приперло к стенке Бри. Я бы все рассказала ей без утайки, но она ходит гулять в город. Ментальной защиты у нее нет. А юные драконята — легкая мишень. Вот что будет, если до лорда Бараки дойдет, что я урожденная Сайгирн и подрастающий дракон? А Тин — моя сестра! Да ничего хорошего. Так что придется Бри потерпеть. Расскажу, что могу. В итоге поведала, что мы с Аскани познакомились с Шоном Тердейлом год назад, когда произошла история с Петрой. А летом довелось встретиться снова, и он показал мне пару заклинаний. Рассказ вышел куцым, и Бри нутром почуяла в нем дыры и начала копать, как охотничий пес, учуявший барсука в норе. Вот что бы она с таким энтузиазмом гноми учила! Я как увидела этого черного, который тебя за руку держал, так испугалась. А ты сама не своя, глаза закрыты, ногами перебираешь. «Я танцевала!» — возмутилась я. «Да? А зачем?» — задала умный вопрос Бри. Задумалась. Что ответить? Что остается радоваться, что мне не пришло в голову другая замечательная мысль? Выяснить, умеют ли фантомы целоваться? Кстати, если Морок выглядит, двигается как Шон, то и делать все должен тоже, как он, или нет? «Тим, ты меня вообще слушаешь?» Бри помахала растопыренной пятерней перед моим носом. «Ага, так скажи, а почему он так странно одет и стриженный?» «Наверное, так ему удобнее», — заморгала я. «А теперь объясни, почему тебе захотелось с ним танцевать?» «Упс». «А как проверить еще, правильно двигается Морок или нет?» — попыталась вывернуться я. «Конечно, это проверяют, закрыв глаза и бегая вокруг кругами на цыпочках в ночной рубашке!» — пихнула меня в бок Бри. Прищурилась, что-то соображая. «Тим, а это не его амулет ты на шее носишь?» «Второй упс». «А что думает обо всем этом Аскани?» «Ревнует», — нахохлилась я. «Про фантом я ему сказала, кстати». Так мы чуть не разругались. «Два герцога!» — мечтательно протянула Бри. «Похоже, моих страданий подруга не понимала». Накрутила на палец светлый локон, подмигнула. «Я тобой горжусь!» Опять у нее эльфийские страсти в голове. «Да нет ничего! Герцог Дейл — сильный маг и иногда меня учит, а амулет — награда за то, что я не побоялась вступиться за Аскани. Вот и все!» «Поэтому именно вокруг его фантома ты пляшешь с утра пораньше?» «Тоже не так. Он мне показывал это заклинание, начав с себя самого. Вот я и повторила то, что лучше всего запомнила». «Когда это он тебе показывал? Ты же вчера еще ничего такого не умела!» «Третий упс. Он мне приснился». Обреченно раскололась я. «Как?» — вылупила глаза Бри. «Сама не знаю. Сначала был сон как сон, горы какие-то. А потом появился Шон и стал объяснять, как делать фантомы». «Шон? По имени герцогов зовешь?» Бри уже откровенно потешалась. Потом посерьезнела. «Тим, у Аскани к тебе, похоже, все всерьез. А ты его любишь?» «Ох, Бри, вот что тут скажешь. Мне Ас нравится, очень нравится. Но он будто душит. Туда не ходи, на того не смотри, понимаешь?» «Понимаю», — светлая голова кивнула. «Плохо, когда доверия нет. Тогда и счастья тоже не будет. У нас в селе есть такая пара. Гард и Вилла Йораленси. Он с нее глаз не сводит, пылинки сдувает, из дома не выпускает. А она сначала смеялась, а теперь только у окна грустная сидит». Замолчала. «Тот-то, я смотрю, ты только с Асканей танцуешь. А ты сама с Заком?» Мне было обидно. Выходило, у нас с Асом и в самом деле что-то очень неладно, если даже добрая Бри об этом заговорила. «Заком я сама так захотела. Он меня не держит». Сидевшая на кровати Бри откинулась на спину, сладко потянулась. Я вздохнула. «Ведь правду, кто б тебя на цепь не посадил, хоть рыбак, хоть принц, счастлива все равно не будешь. Я так не буду точно». «Хочешь, попробуй поговорить с Аскани?» — встрепенулась Бри. «Не надо», — отозвалась я. «Ас ведь очень гордый. Вмешательство в дела, которые считает личными, он даже от Бри не потерпит. Я попробую сама. Да и в любом случае нам до свадьбы не ближе, чем вам с Заком. К тому моменту или договоримся, или разбежимся». Последнюю фразу я попробовала произнести легко, хотя на сердце лежал камень. «Но ведь так и есть». «Лучше сразу разобраться, что это не мое, чем всю жизнь мучиться. Понятное дело, супругу и повелителю, чтобы отбить вкус к любому занятию, хоть песням с подругами, хоть вышиванию крестиком, не надо даже его запрещать. Достаточно просто каждый раз демонстрировать неодобрение и дурное настроение». Фыркнул, насупил брови, отвернулся, и ты потухла. А то, что радовало, уже не радует. И постепенно и петь, и вышивать перестанешь. И уже не важно, что, может, тот крестик и был твоим призванием в жизни. То, что для меня магия намного больше, чем просто инструмент и средство, я уже осознала. И то, что учителя лучше, чем Шон, на белом свете не найти, тоже. А вот Ас этого не одобряет. И выходит, надо либо отказаться от призвания, либо всю жизнь ссориться с Аскани, слыша его недовольное «хм» за спиной. «Оно мне надо? Ладно, попробую снова это объяснить, и у нас впереди еще 5-6 лет, чтобы разобраться». Через полчаса Бри уже сопела носом в стенку. А я не могла уснуть. Меня будто тролли на части раздирали. Ужасно хотелось опять наколдовать фантом Шона. Пусть бы просто присел в изножье кровати, а я бы на него посмотрела, рассказала, как день прошел. Не вслух, просто проговорила бы все про себя, чтобы Бри не будить. Директор Ярби устроил мне сегодня нагоняй за то, что в воскресенье я дала в нос Ливу. Выходило, что меньше, чем за неделю я учинила 2 драки, вздохнула. Он прав. Первый год я так боялась, что меня выгонит, что держала себя в руках. А сейчас дала волю Норову. Но зато сегодня же волна первый раз поднялась подо мной в галоп. И это был чистый восторг. Ход у нее оказался не менее плавным, чем у прибоя. Интересно, а догнать его она сможет? А еще она совсем перестала меня кусать. Наоборот, при любой возможности начинала ходить следом, как собака, тыкаясь попеременно носом мне в ухо и в карман. Я отвечала морковкой, эльфийскими песнями и тем, что чистила ее 2 раза в день. Аскани продолжал учить меня управлению герцогством. Сейчас наши занятия походили на игру. Он выдумывал разные ситуации и предлагал мне их разрешить или распутать. Например, как себя вести и что делать, если выясняется, что мэр какого-нибудь города присваивает деньги, отпущенные на ремонт дорог. Или как поступить, если к герцогу с жалобы пришла девица, которую обольстил, обещав жениться сын купца. Или как рассудить спор о меже между братьями, делящими отцовское поле? Причем разобраться в этом всем предлагалось без ментальной магии. Я должна была знать, на какие законы ссылаться, как себя держать, какие слова говорить, как к кому обращаться. Эх, вот маги ведут себя свободно. А у герцогов этикет. Контраданс рядом не стоял. Нет, надо поговорить с Шоном, если еще его увижу. Вряд ли он так у себя вытанцовывает. Тин сегодня сказала, что собирается сдавать законодательство в январе. Большую часть того, что потребно знать практикующим магам, мы с ней уже перелопатили. Наше счастье, что никто не требовал от волшебников всякой тягомотины вроде правил растаможки, расчета страховых пошлин или норм оформления торговых договоров. Магу достаточно было знать, где в случае надобности можно найти все эти премудрости. Охранились полные своды законов в каждом городе, достаточно крупном для того, чтобы там имелась ратуша. В этой самой ратуше. И туда же поступали сводки о новых законотворческих инициативах Лорана. Причем Рос уже объяснил, что нового набирается не больше нескольких страничек в год. Все хозяйственные механизмы и юридическая машина давно были отлажены. А нынешняя императрица Астер разумно считала, что удобное и уютное проживание в доме несовместимо с постоянным ремонтом в нем. Начиная дело, люди должны понимать, по каким правилам играют, и быть уверенными, что и через 5, и через 10 лет эти правила не изменятся. А когда справимся с законодательством, займемся вплотную практической магией. Рос хотел запихнуть в нас программу 3-го курса Белой башни, Я не возражала, лишь бы резерва хватило. «Ладно, пора спать!» Погладила амулет на шее, улыбнулась, посылая волну благодарности и приятия. «А завтра вечером сбегу в музей, запрусь с горгульями и все же сделаю его фантом. Ну, очень хочется!»